Первыми, скатившись с Капонира, к самолету рванули Девятаев и Соколов. Следом готовились покинуть укрытие и остальные заключенные. «Никакого волнения. Идем так, как всегда передвигались по аэродрому. Без спешки, не в ногу», — инструктировал товарищ Кривоногов. «Ты сам, Ванька, не подведи», — недовольно откликнулся Кутергин. «Вечно выкидываешь фортели». «Чё, пристал? Какие еще фортели?» «То шутками сыплешь не вовремя, то окурок на краю бетонки заметишь, кинешься». «Тише, братцы», — остановил перепалку политрук Емец и по-доброму посоветовал охраннику. «Петя, держись сбоку от строя, немного приотстань. Сутуль спину, воротник шинели подыми, и приклад лениво так ладошкой придерживай, чтобы поляшки не хлопал». «Постараюсь», — принял сибиряк наставление товарища. «Помню я, как они ходят. Не первый год на их рожи ненавистные смотрю». Образовав подобие строя, заключенные топтались у края земляного холма, скрывающего под собой мастерскую по ремонту авиационных моторов. Все было готово для передвижения к Хенкелю, но никто не решался дать команду к началу движения. Казалось бы, что проще? Пройди 200 метров, и ты у цели. Но мужикам было страшно. Кашу они заварили непростую, цена любой ошибки — жизнь. Каждый про себя представлял, как часовые на вышках подозрительно глядят в их сторону, как лязгают пулеметные затворы, загоняя в патронники мощные винтовочные патроны, как огненные трассы тянутся к маленьким беззащитным фигуркам в полосатых робах. «Шагом марш!» — собравшись с духом, скомандовал политрук. «Левое плечо вперед!» Он стоял первым в строю и сам же, повинуясь собственной команде, решительно зашагал в указанном направлении. Федор Адамов был вторым. Перекрестившись, он двинулся следом. За ними потянулись и остальные. Неровная колонна из 7 заключенных и 1 охранника появилась из укрытия, тут же повернула и двинулась вдоль авиационных капониров. Шагов 300, что разделяли догоравший костерок и блестевший новенькой краской Хенкель, преодолели успешно, хотя и с изрядной внутренней тряской. Легко было бросить. «Никакого волнения, идем как всегда. А вот поди пройди 200 метров, как ни в чем не бывало, по открытой равнине аэродрома. Ведь на том месте, где только что находилась бригада, остался лежать фриц с разможженной головой». Тем не менее, они дошли до заветной стоянки Хенкеля, куда несколькими минутами раньше прошмыгнули Девятаев с Соколовым.